Глава вторая. Лучше спрятаться в критический момент и немного потерпеть, борясь со стыдливостью, чем бесславно сдохнуть. Возможно, это моя порочная натура наконец-то проявилась, неожиданно подумала я. Приличная госпожа скорее наложит на себя руки, чем позволит к себе прикоснуться постороннему мужчине. И уж тем более не станет прижиматься щекой к мускулистым ногам, глядя на непристойное. Что ж, значит, я действительно падшая. Но я отчаянно хочу жить. «Это женские купальни, господин Джай», — дрожащим голосом сообщила матушка Кин. В ее руках с легким шелестом затрепыхался веер. Прикрылась, чтобы не подвергаться соблазну и не смотреть. А на гостя и в самом деле приятно было смотреть. По-хорошему, мне бы зажмуриться, но я не могла. Пульсирующий в такт биению сердца орган притягивал взгляд, как огонь мотылька. К сожалению, мне об этом никто не сообщил. Голос гостя звучал обыденно и непринужденно, будто он не стоял обнаженным перед десятком женщин, а сидел в гостиной в полном облачении и вел светскую беседу. «Прошу простить мою неосведомленность. Мне следует исправить ошибку». Он сложил руки перед грудью в традиционном жесте извинения, ладонями друг к другу, слегка склонил голову и качнулся вперед, будто собираясь вылезать из воды. Дружный вздох-взвизг служанок не заставил себя ждать. Мне кажется, бесстыдницы были бы совершенно не против, чтобы он появился во всей красе, лично перед ними, но не при свидетелях же. «Ничего страшного, господин Джай!» — воскликнула матушка Кин, и подошвы ее банной обуви отбили заполошный ритм. «Попятилась? Еще бы, она же достойная супруга, ей не пристало разглядывать посторонних мужчин, тем более в срамном виде». «Прошу вас, отдыхайте. Служанки проследят, чтобы вас никто не побеспокоил», — заверила хозяйка дома и удалилась с неприличной поспешностью, практически бегом. «Служанки проследят. Так, значит, на выходе меня будут ждать. Одна сопроводит господина Джая в гостевые комнаты, остальные продолжат караулить блудную дочь. Никто не видел, как я заходила в купальни, в этом я уверена. Только на выходе из женского крыла мне встретились две работницы. Возможно, они заметили в моих руках полотенце и сделали выводы. Получается, матушка Кин рассчитывала застать меня здесь, опозоренную и готовую к наказанию, но просчиталась. Мысль о том, что она выместит раздражение на тех двух якобы солгавших ей паршивках, немного грела, но не сильно. Теперь хозяйка наведается в мою комнату, никого не обнаружит и поднимет на уши весь дом в поисках младшей дочери. Мне стоит поторопиться и сделать вид, что задержалась в саду. Отец точно тогда заступится, ведь от моего усердия в работе зависит урожай. Ничего, что сейчас ранняя весна, и кругом еще лежит снег. Все равно дел по горло. Мои размышления нарушил хрипловатый голос. «Вставай, они ушли». «Недалеко», — возразила я, выпрямляясь, и осеклась. Влажные волосы мужчины успели немного подсохнуть и посветлели почти до белизны. Я никогда прежде не видела у людей подобного оттенка. Только сейчас до меня дошло, что наш гость вовсе не человек. Демон. Вот это я влипла. Без видимых усилий господин Джай поднял меня за локти и усадил на бортик, так что наши лица оказались на одном уровне. «Ничего страшного», — негромко заверил он. «Дыши, все будет хорошо, я тебя не обижу». Я слабо улыбнулась, прекрасно зная, сколько лжи скрывается в этой короткой фразе. Отец мне тоже все время ее повторяет. И его супруга. О, стоит матушке Кин ее произнести, у меня руки холодеют. Значит, точно задумала очередную каверзную интригу, в которой мне отведена роль игрушки. В лучшем случае. Ничего критического. Ничего, что может бросить тень на честь семьи или повредить мне руки, например. Но унизительного сколько угодно. Выносить ночные вазы за сестрами, а иногда и за братьями. А что? Это проявление заботы о родственниках. Будь благодарна, что тебе позволяют здесь жить. И жить вообще. До утра простоять на коленях в храме предков за проступок, которого не совершала. Но я же порочное дитя блуда. Конечно, все моя вина, пусть и недоказанная. Неудивительно, что, услышав знакомые слова из уст гостя, я сильно обеспокоилась. «Отпустите, пожалуйста!» Без особой надежды на то, что буду услышана, пролепетала я. К моему искреннему изумлению, мужчина тут же убрал руки, но не отстранился, продолжая выситься рядом мускулистой горячей скалой, в опасной близости, опасной в основном для моей добродетели. Его так хотелось коснуться, провести пальцем по литым мышцам груди, убедиться, что они так же тверды, как кажется. «Отпустить, седьмая госпожа?» — хищно протянул господин Джай. Прикусив губу, я лишь кивнула. Запомнил, надо же. Наверняка теперь пойдет выяснять обо мне услуг, а они понарасскажут. Им лишь бы гадость какую сочинить. Отчего-то очень не хотелось, чтобы заезжий гость плохо обо мне думал. И так уже опозорилась, как могла. «Ну, беги», — хмыкнул мужчина, наконец-то делая шаг назад в бурлящей воде. Я всхлипнула, подобрала ноги, чтобы встать, и застыла от ужасающей мысли. «Мои вещи!» — пролепетала дрожащим голосом. «Они снаружи!» Жилетку, сапоги и накидку перед тем, как отправиться в купальни, я надежно спрятала. В закуток у входа редко кто заглядывал. Там хранились ведра, метелки, лохани и прочее для тщательной уборки, которые устраивали раз 5 в год по особым датам. Одной шуточки со стороны излишне старательных служанок, забравших мою одежду якобы по ошибке, хватило, чтобы я научилась тщательно маскировать все следы своего пребывания. По крайней мере, так у меня оставались пути к отступлению. Только сейчас мне эта предосторожность не поможет, ведь между мной и одеждой стоят служанки. Когда я в мокрой насквозь нижней рубашке, не соврать, что случайно проходила мимо. Мигом сошью 2 полотна в одно. Примечание. Соединить 2 полотна в одно, то есть сложить 2 и 2, сделать очевидные выводы. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Господин Джай думал недолго. В момент оказался на берегу и повел рукой вдоль тела грациозным движением. Повалил пар. Белоснежные волосы вспушились и опали, складываясь в строгую прическу узел. Магия. Ну, конечно, демоны через одного бессмертны, в отличие от людей, которым нужно десятилетиями совершенствоваться, если они желают обладать хоть толикой могущества. И то не у всех выходит. «Я выйду первым», — решительно заявил демон и принялся, как ни в чем не бывало, одеваться. «А ты спокойно приводи себя в порядок». «Спокойно? Как бы не так. Нужно стремглав нестись в сад и надеяться, что матушка Кин еще не подняла шум до небес, разыскивая меня». Демон собрался за несколько мгновений. Не успела я моргнуть трижды, как он уже стоял передо мной, тщательно застегивая наручи. «Зачем ему доспехи в гостях?» Мысль мелькнула и пропала, потому что горячие мужские пальцы неожиданно снова оказались у моего горла. Но не схватили, а нежно, бережно провели по коже, потеребили ошейник и поднялись выше, к сережкам в ухе. Никогда не думала, что у меня настолько чувствительная шея. Следы от прикосновений пылали, словно по мне проползла огненная саламандра. Каждое касание, как ожог, на грани приличия и морали, за гранью разумного. По всему телу прокатилась волна жара, сверху вниз, от шеи до самых пяточек. Распахнув глаза и не заметила, как их закрыла, я успела уловить затухающие всполохи магии. «Погодите-ка, моя рубашка, она совершенно сухая!» «Гость что, позаботился обо мне? Высушил, чтобы я не тратила время на вытирание?» Вслед за окутавшим меня теплом пришел отрезвляющий лед осознания. Ему что-то от меня нужно. Глупая я. Понятно, что. То, что нужно всем сластолюбцам от честной девушки, и то, что я должна отдать лишь мужу. Хотя, если кто-то заподозрит, что я оставалась наедине с мужчиной, никакого брака мне не дождаться. Зато плетей вполне, а может и палок. «Мне бы не хотелось, чтобы ты простудилась. Ночи нынче холодные», мурлыкнул господин Джай, оставив сережки в покое и ухватив меня за подбородок. «Раз уж ты не позволяешь мне согреть тебя иным образом, что, кстати говоря, совершенно зря, поверь, тебе бы понравилось». И прежде чем я успела увернуться, бесстыдно поцеловал прямо в губы. Прикусил нижнюю, залезал укушенное местечко и протиснулся языком между моими зубами. Я хотела его оттолкнуть, остановить, сделать хоть что-нибудь. Вместо этого мои руки взметнулись и уцепились за широкие плечи в поисках опоры. В голове стало пусто и звонко. Посторонние звуки вроде плеска воды отдалились, а после пропали совсем. Осталось лишь хриплое, сбивающееся дыхание. Его, мое, одно на двоих. Глаза зажмурились против воли. Наступившая темнота обострила ощущения. Теперь я не видела, только чувствовала, как мужчина по-кошачьи потирается носом о мою щеку, впитывая запах. Его волосы щекочут висок. Губы нежны и властны одновременно. Они ведут, манят и обещают неведомое, но безумно притягательное. Наверное, я бы так и стояла, пошатываясь, загипнотизированная непривычной лаской, но господин Джай остановился сам. Отстранился, оглядел меня, едва стоящую на ногах, и удовлетворенно ухмыльнулся. «Я так и думал», — победно заявил он, после чего развернулся и исчез за шелестящей занавеской. Мягкие, почти неслышные шаги удалились. Вот он свернул в сторону выхода, вот защебетали голоса служанок. Я подкралась поближе и навострила уши. «Мне нужно еще убраться в купальнях, господин Джай», — заявила Зия, личная помощница матушки Кин. «Все, мне конец. Она уверена, что я внутри. Ей всего-то нужно зайти в купальни, убедиться в догадках, потом с громкими возмущенными воплями выволочь за волосы блудницу и предать позору. Впрочем, в честь визита уважаемого гостя меня просто запрут в сарай до его отъезда. Семье нужно блюсти лицо и внешние приличия. Никаких разборок со скандалами в присутствии посторонних».